Как мне в расписание попало посещение издательства, я даже и не знаю сам. Во многом случайно, вот уж действительно поверишь в то, что иногда высшие силы направляют твой путь. Благодаря принятому еще весной 1985 года решению о снижении количества выпускаемой идеологической литературы и выделении фондов для более востребованных жанров, нужно понимать, что общий ежегодный тираж различной литературы в СССР был колоссальным, от 2 до 2,5 миллиардов экземпляров. Там, правда, в это дело включались на равных правах и брошюры по 5 страниц, и толстенные тома с десятками авторских листов. Поэтому точно оценить этот объем представлялось малореальным. Ежегодно по 80 тысяч новых наименований, учебники, словари, техническая литература, художественная, общественно-политическая. Последняя занимала в общем объеме не столь уж значительную долю, порядка 15%, опять же подсчитать более точно это было практически невозможно. Под нее, правда, еще и выделяли самую лучшую бумагу, самую качественную полиграфию. Ну потому что как же можно теоретиков коммунизма на папиросной бумаге печатать, Стругацких или Есенина можно, а Ленина, ни в коем случае, поэтому данные 15% были как бы немного тяжелее других. Где-то около 40% изданий приходилось на учебную и научную литературу, 10% на техническую и производственную, еще 15% на всякую всячину типа справочников, руководств и прочей сугубо нишевой литературы, и только оставшиеся 20% относились к художественным книгам, так что нет ничего удивительного в постоянном дефиците именно последней категории печатной продукции. Тем более, что из этих 20% весьма существенную долю отжирала детская литература, на которую в СССР делался достаточно серьезный упор. Ну и в общем вот то мое распоряжение Борису Николаевичу Пастухову, руководящему советским госкомиздатом, о пересмотре планов издательством и смещении акцента с общественно-политической литературы на художественную и привело меня в этот день в издательство «Мир». Красивое красное здание в самом начале Рижского переулка встретило меня шумом и гамом. Кто-то из моих помощников тиснул в расписание этот визит с пояснением, что, мол, будет полезно личным присутствием осветить процесс улучшения ситуации со снабжением населения качественной литературой. У меня было время, окно в расписании, и я не стал противиться. Почему бы и не съездить к книжникам, не торгнуть лицом еще и на этом фронте? Не все же с работницами фабрики большевичка встречи устраивать, иногда хочется и среди интеллигенции потусить. Данный визит в целом не отличался от любого другого. Встретили меня всем начальственным кагалом. Провели по зданию, показали внутреннюю кухню. Тут сидят редакторы, тут отдел корреспонденции, где отвечают на письма читателей, тут непосредственно печатный цех, где и рождаются на свет книги. А что, Владимир Петрович, обратился я к директору издательства, ставшему моим Вергилием на этой экскурсии, часто вам читатели письма пишут. Карцев В. П. Часто, кивнул высокий, импозантный мужчина с приятной улыбкой. На вид примерно одного со мной возраста, может, чуть младше. Карцев был не только администратором, но и достаточно видным научным деятелем, доктором технических наук, профессором, автором учебников и книг по биографии великих ученых прошлого, и прочее, прочее, прочее, как говорится. Интересный персонаж, просит увеличить тиражи или включить в план какие-то свои любимые произведения. И что особо востребовано у современного советского читателя? С едва читаемым ехидством в голосе поинтересовался я, предполагая возможный ответ. Настроение у меня было прекрасным. Самые острые моменты, которые в той истории привели СССР к краху, кажется, оказались подкорректированы. Внешнеполитическое положение страны было прочным как никогда, и вообще появилось некоторое ощущение уверенности в завтрашнем дне. Я даже успел от него отвыкнуть. Если честно, в столицу пришла жара, душа просилась в отпуск. В этом году на юга я совершенно точно уже не попадал, но вот в следующем, если никаких казусов не произойдет, глядишь и получится выделить недельку на отдых и любовь. С любовью, правда, все было сложно. С Раисой мы последний раз виделись 2 месяца назад, и после отставки медсестрой у меня уже несколько месяцев никого не было, отчего мужское естество порой не иллюзорно поднывало. Ну поскольку мы все же на иностранных книгах специализируемся, в основном просят печатать западных фантастов, Азимова или Брэдбери, например, эти тиражи всегда разлетаются в мгновение ока. Хайнлайн, «Нет, Михаил Сергеевич», — мотнул головой Карцев. «Его нам цензурная комиссия не одобрила, хоть мы пару раз и обращались. Слишком много милитаризма, да и не секрет, что Хайнлайн был антикоммунистом всю жизнь. Зря. Надо будет это дело пересмотреть», — задумчиво протянул я, листая свежеотпечатанный, еще теплый, пахнущий краской томик Кларка. «В прошлой жизни у меня был его сборник рассказов советского еще издания, в мягкой обложке и с весьма посредственной полиграфией. Тут же все было гораздо более солидно, и обложка твердая, приятная на вид и на ощупь, и даже иллюстрации цветные, что для взрослой советской литературы было достаточно нетипично. Разве что добавить предисловие от издательства с пояснениями политического момента, чтобы читатели понимали, что, описывая Жуков, Хайнлайн имел в виду коммунистов. Глядишь, юные советские умы на капитализм посмотрят несколько под иным углом, не только с точки зрения наличия джинсов и жвачки. Интересная мысль, но боюсь, без вашего вмешательства нам подобное все равно не позволит», — хмыкнул собеседник, явно демонстрируя, что лично он с творчеством американского фантаста знаком не понаслышке. «Мысли по поводу того, как советские медиа ретранслируют для советских граждан западные новостные поводы, у меня имелись уже давно. На самом деле я об этом еще в той жизни задумывался. В этом деле имелась странная и парадоксальная ситуация, осознать которую с точки зрения банальной логики у меня просто не получалось. Несмотря на то, что советские газеты регулярно проходились по капиталистам, разносили их, часто вполне справедливо, но это дело уже 15-е, если быть совсем честным, за милитаризм, эксплуатацию, двуличную политику, игнорирование интересов третьих стран и бесконечную жажду наживы, в тех моментах, когда советские журналисты обращались непосредственно к материалам западных коллег, в отношении СССР сквозил сплошной позитив. Ну то есть советские журналисты перепечатывали только те западные статьи, которые хвалили или как минимум нейтрально позитивно отзывались о достижениях первого в мире государства рабочих и крестьян. На практике выходила странная и парадоксальная ситуация. Советский человек, черпающий свое представление об окружающем его мире из отечественных же газет, мог думать, что, несмотря на идеологическое противостояние двух систем, лично к нему, живущему в деревне Нижние Подзалубки Васе Пупкину, у среднестатистического Джона Смита из Техаса претензий нет, что во всем виновата только разница систем, и если этой разницы не станет, во всем мире тут же возобладает любовь, дружба, жвачка и вообще невообразимая идиллия. То, что это не так, показал 1991 год, вернее, события, ставшие логическим продолжением развала СССР. Западному миру нужен внешний враг для отвлечения общества от собственных проблем, и Союз на эту роль подходил как нельзя лучше. Не будет Союза, на роль империи зла назначит Россию, и неважно, как сильно ты будешь перед ними унижаться. Короче говоря, примерно с середины лета предыдущего года установка на публикацию только позитивных мнений иностранцев об СССР была скорректирована. Рупором нового подхода стала газета «За рубежом», которая и раньше специализировалась на внешней политике, но теперь начала делать это несколько под иным углом. Там, неожиданно для читателей, причем настолько, что поначалу даже письма в редакцию пошли косяком, мол, не сошли ли журналисты с ума часом, начали активно публиковать наиболее кондовые антикоммунистические статьи из настроенных максимально ястребино-западных изданий. Настоящей жемчужиной тут стала, для примера, статья из журнала «Тиме Магазине», выпущенная в начале 1986 года под заголовком «В Хыкхе Советс Вил Неверчинге» «Инсидикхе Евил Емпири С. Вар Мачине», «Почему Советы никогда не изменятся», «Внутри военной машины Империи зла». Основными тезисами статьи были: СССР готовит ядерное нападение на США. Спорно, хотя изнутри Союза было понятно, что ни о каком нападении речь не идет, тем более в условиях сокращения армии, о чем слухи ходили уже достаточно широко. Советские граждане живут в нищете и терроре. Рассказывать советским гражданам, что они буквально голодают, дерутся между собой за последний кусок хлеба и скоро вообще скатятся до каннибализма, это сильно. Ну и история о том, что злой и страшный КГБ ежедневно арестовывает буквально на улицах десятки тысяч человек, которые уезжают в неизвестном направлении и больше не возвращаются, тоже выглядели с этой стороны Атлантики достаточно смешно. Коммунизм – это религия зла. СССР сравнивали с нацистской Германией, приписывали уничтожение сотен миллионов человек в стиле «половина страны сидит, половина охраняет». Поставленный между Советским Союзом и Третьим Рейхом знак равенства особо возмутил советских читателей, многие из которых еще помнили войну и те ужасы, которые принесли с Запада такие вот белокурые бестии с добрыми лицами. Советы контролируют мировые революции. На фоне всего остального, особенно забавно это выглядело, когда параллельно на соседней странице шла новость о сотнях тысяч убитых американцами в Персидском заливе арабов. Данное утверждение прошло практически незамеченным, хоть и было, откровенно говоря, гораздо дальше от истины, чем советскому руководству бы хотелось. Статья оказалась настолько резонансной, даже жаль, что Амер не каждую неделю подобную чушь выпускают, хоть садись и сам придумывай что-то подобное собственными силами, что редакцию журнала завалили возмущенными письмами граждане. Пришлось ее перепечатывать в известиях с дополнительными пояснениями и экспертными оценками. Кто-то даже предлагал подать на американский журнал в суд, но дело это было очевидно бесперспективным, поэтому потихоньку сошло на нет, лишь оставив в глубине души советских граждан ощущение, как будто туда жидко нагадили. Впрочем, именно так оно и было, и именно такого результата мы и добивались. Короче говоря, подобный же подход я хотел внедрить и в литературе. Не убирать очевидно клюквенные антикоммунистические моменты, а наоборот, выпячивать их. Пусть советские люди поймут, что их на Западе на самом деле считают не вторым и не третьим, а скорее пятым сортом. Глядишь, мозги встанут на место. Михаил Сергеевич, вырвал меня из задумчивости местный начальник. Давайте в актовый зал пройдем, там уже сотрудники собрались, только вас ждут. Ну что ж, давайте, для того и приехал. Я с определенным сожалением отложил в сторону томик Кларка и последовал за своим провожатым. Бросить все, уехать в Ялту, лежать у моря, пить ром-эс, за неимением кока-колы, яблочным соком и читать фантастику, а не вот это вот все. Встреча с сотрудниками издательства могла бы так и остаться очередным протокольным междусобойчиком. Сколько их же было за этот год? Не один десяток. Подробности большей части таких мероприятий стираются из памяти едва ли не на следующий день. Вот они есть, а вот их уже нет. Я, как обычно, вышел на небольшую сцену. Актовый зал издательства больше напоминал большую школьную аудиторию размерами. Все же не на завод-гигант приехал, другие масштабы. Поздоровался, толкнул речь насчет изменений в госполитике, насчет того, что правительство уделяет значительное внимание в том числе и такому жанру, как фантастика, что, мол, уметь мечтать о будущем, а не только смотреть под ноги и думать о хлебе насущном, это тоже важный навык. А вы сами, товарищ Горбачев, что читаете? Раздался из зала вопрос, когда я выдохся и предложил перейти от монолога к диалогу. Я фантастику уважаю, однако, честно говоря, за последний год фактически не прочитал ни одной художественной книги. Верите? Нет, товарищи, просто не хватает времени. Работать приходится практически без выходных и даже в отпуск в прошлом году не сходил, нарушая все требования к ЗОТа. То одно, то другое, какой-то текст перед глазами постоянно, но вот именно на художественную литературу нет ни сил, ни времени. Я с улыбкой на лице повернул голову к задавшему вопрос и неожиданно понял, что его лицо мне знакомо, да и голос тоже, интонации, правда, непривычные во многом, но это как раз понятно. Передо мной всего в десятке метров стоял Жириновский, собственной персоной, еще молодой, но уже вполне узнаваемый. Видимо, местный директор заметил какую-то тень заинтересованности в моем взгляде, поэтому тут же встрял в диалог и пояснил: это наш руководитель юротдела, Жириновский Владимир Вольфович. Жириновский В.В. Да уж, свела судьба с еще одним интересным кадром. Мысль мгновенно унеслась дальше. Жириновский всегда занимал свою достаточно узкую, но стабильную экологическую нишу оппозиции справа. Пока в СССР никакой общественно-политической жизни просто не существовало, однако вариант с необходимостью перепрыгнуть из кресла генсека в кресло президента Союза я в голове держал постоянно. КПСС – структура сложная. Гарантировать, что там не созреет заговор, как против Хрущева в 1963 году, я не мог совершенно точно. Даже среди моих сторонников партия реформаторов, считающая мои действия недостаточными, имела немалое влияние. Пока между группировками реформистов и консерваторов, русских и нацменов, условных силовиков, красных директоров и экономистов, все они составляли рваное лоскутное политическое поле, причудливо перемешиваясь друг с другом. Один и тот же человек мог легко состоять в нескольких разных фракциях, как бы ни любили это слово в КПСС. Пока удавалось лавировать, но уверенности, что так будет и дальше, честно говоря, не было. И вот, исходя из этих соображений, иметь человека, способного взять на себя роль официальной оппозиции, который бы знал при этом свое место и не претендовал на верховное лидерство, было совсем не ошибкой. Из зала меж тем продолжали поступать вопросы, на которые я чисто механически давал ответы, благо ничего особо острого за время встречи так и не прозвучало. Людей интересовали все те же вопросы: жилье, продукты, антиалкогольная кампания, международная обстановка. Уже после встречи с коллективом я отдельно поинтересовался у Карцева о Жириновском. Владимир Петрович пожал плечами и дал достаточно сомнительную, как для обычного человека, характеристику. Работящий, умеющий вникать в детали, лидер по жизни, но имеет свойство влипать в разные неприятные ситуации. Характер сложный, любит высказать свое мнение, идущее вразрез начальству. ХМ, есть у меня должность одна, собачья, если честно. Нужен человек, который будет руководить отделом по разбору писем от населения. Мы туда студентов набрали, а так, чтобы организовать работу, никто особо желанием идти не горит. Уже два человека сбежали, сверкая пятками. Работы много, а карьерные перспективы весьма туманные. Возможно, Владимир Петрович явно не был готов рекомендовать Жириновского хоть куда-то и вообще демонстрировал полнейшее удивление тем, что я заинтересовался рядовым, в общем-то, клерком. Так или иначе, судьба человека, мать которого была русской, а папа – юристом, в этот день сделала резкий поворот. Я совершенно точно не был уверен в правильности этого кадрового решения, поэтому, прежде чем пускать Вольфовича в большую игру, какая большая игра, если он даже членом партии-то не был, впрочем, это возможно было в некоторой степени и плюсом, хотел сначала присмотреться к нему на коротке. Уже с середины августа Жириновский перебрался на работу в Кремль, а я получил в обойму человека, который при всей своей показной эксцентричности до последнего вздоха стоял на позиции русской великодержавности. Глава 16.1. Сельское хозяйство. 24 августа 1986 года. Воронежская область, СССР. Сельская жизнь. Борщевик Сосновского. От кормовой культуры к опасному сорняку. Постановлением правительства СССР борщевик Сосновского, ранее считавшийся перспективным кормовым растением, официально признан опасным сорняком. Это решение принято в связи с многочисленными случаями ожогов у граждан, а также стремительным распространением растения, угрожающим сельскому хозяйству. Борщевик, завезенный в послевоенные годы для укрепления кормовой базы, оказался бичом полей и лугов. Его сок, вызывающий тяжелые ожоги под воздействием солнца, представляет прямую угрозу здоровью человека. Растение демонстрирует необычайную живучесть. Одно соцветие дает десятки тысяч семян, а мощная корневая система делает его неуязвимым для механического уничтожения. Министерство сельского хозяйства СССР признало свою ошибку в массовом внедрении борщевика. Ученые, ранее недооценивавшие его агрессивность, теперь бьют тревогу. Если не принять мер, сорняк захватит новые территории, включая северные регионы. Правительство СССР и местные исполкомы разработают программу по борьбе с борщевиком, однако теперь исправлять ошибки недальновидных решений придется простым труженикам села, которые годами будут вынуждены очищать земли от этого опасного растения. Настоящий случай – суровый урок, напоминающий о необходимости ответственного подхода к внедрению новых культур. Только совместными усилиями мы сможем победить зеленого агрессора и защитить наши поля для будущих поколений. Наступил август, а это значит, что доблестным труженикам села время приступать к уборке засеянной на 65 миллионов гектаров пашни и яровой пшеницы по всему Советскому Союзу, вещал диктор на радио отвратительно бодрым, как для такого раннего утра, голосом. В поля мы выдвинулись пораньше, по холодку, пока летнее солнце еще не поднялось высоко и не начало жарить бегающих по земле людишек. Впрочем, уже в 8 утра термометр показывал 25, к полудню обещая все 30-32, так что совсем спастись от жары было практически невозможно. Какие перспективы на урожай в этом году, Юрий Владимирович? Скорее, чтобы поддержать разговор, чем реально интересуясь, спросил я. Все же генсеку сверху было гораздо проще наблюдать общую статистику, чем отсюда, от земли. Мы с директором колхоза миллионера Зеленый Луч Осиповым бодро катили по проселочной дороге в подпрыгивающем на кочках козлике. За нами, в этих местах, поди, такой концентрации автомобилей никогда и не видели. В облаке мелкой, хрустящей на зубах пыли катила охрана и съемочная группа Первого канала, которая должна была сделать классический протокольный репортаж о достижениях советского сельского хозяйства и участии генсека во всем этом деле. А как же, без пригляда партии у нас в стране даже коровы не телятся, понимать надо всю глубину наших глубин. Нормальный будет урожай, лучше, чем в прошлом году. Несмотря на жару, пыль, истекающие по вискам капли пота, мой собеседник выглядел вполне довольным. Его, кажется, такие мелкие неудобства совсем не печалили, а вот я об оставленном рядом с усадьбой колхоза лимузине, чью подвеску было решено не насиловать отечественными грунтовками, вспоминал с определенным сожалением. СССР в эти годы производил порядка 170 миллионов тонн зерна в год. Естественно, год от года показатели разнились. В 1985-м собрали почти 170 миллионов, за год до этого – 152, а в 1983-м – 173 миллиона. В первую очередь тут очевидна зависимость от погодных условий. Пока регулировать климат вручную мы не научились и в ближайшее время не научимся, так что абсолютной стабильности в агропроме нам не видать. Но в целом именно число в 170 миллионов тонн зерновых и зернобобовых можно считать неким средним показателем, с тенденцией к росту, пусть и не слишком значительному. Еще 30-40 миллионов тонн зерна СССР закупал за границей ежегодно, в первую очередь фуражного, для прокорма огромного поголовья скота. Но это уже не так важно. Важно то, что при 280 миллионах населения и 210 миллионах гектаров обрабатываемой площади Союз производил 170 миллионов тонн и еще закупал около 40. Запомним эти цифры. Ведь считается, что совок на излете существования был слаб в аграрной сфере, стал постоянным импортером хлеба и вообще не мог накормить своими силами население, из-за чего и развалился. Давайте сравним эти данные с Российской Федерацией образца условного 2020 года. Только ленивый тогда не говорил о возрождении отрасли, о превращении страны в важного игрока на рынке зерна, в аграрную сверхдержаву. Впрочем, это немного из другой сферы. Какие же мы видим цифры в 2020 году? Население – примерно 150 миллионов человек, площадь пашни сократилась до 80 миллионов гектаров, а производство зерна – 130 миллионов тонн, из них порядка 60 пошло на экспорт. То есть при логичном росте урожайности, новые методы обработки, продвинутые машины, удобрения, климат в конце концов улучшается постоянно, потребление зерна в РФ упало. С 0,75 тонны на человека в позднем СССР до 0,47 тонны зерна на человека в год. Упало оно за счет сокращения поголовья скота в первую очередь, ну и за счет сокращения потребления хлеба на душу населения. Вот и весь секрет аграрного чуда России – забить на мясо всех буренок, вместо своего мяса завести аргентинское, накормить им людей, сократить потребление молока в полтора раза, необработанное зерно продать. Можно ли такой подход назвать шагом вперед? Ну, по сравнению с 1990-ми, когда показатели по сравнению с советскими рухнули в два раза, можно. Но глобально, если вдуматься чуть глубже, сомнительное выходит достижение. Торговля зерном – это в некотором смысле как торговля сырой нефтью. Можно гордиться, что продаешь миллионы тонн черного золота, но ведь фактически это делает тебя сырьевым придатком. Может, лучше нефть не продавать, а перерабатывать, делать масла, пластики, химию всякую, потреблять это все внутри страны. Так и с зерном. В том, что мы закупали дополнительные объемы ежегодно, никакой проблемы не было. Японцы вон 150 лет сидят на привозном продовольствии и что-то не сильно рефлексируют по этому поводу. Вопрос не в закупках, а в правильном их использовании. Самой большой проблемой тут были потери продукции при транспортировке и хранении. По некоторым данным, официальная статистика этого, конечно же, не подтверждала, однако имеющие глаза, как говорится, увидит, страна теряла до 30% всего выращенного из-за некачественного хранения, срыва сроков уборки и прочих технологических нарушений. Честно говоря, даже страшно было считать, сколько мы теряли в денежном выражении, особенно если экстраполировать все это безобразие на предыдущие годы. Миллиарды долларов, десятки, а скорее даже на сотни уже пойдет счет. Катастрофа. Как продвигается строительство заготовительного цеха? Медленно, товарищ генеральный секретарь, откликнулся председатель колхоза. Осипов помолчал немного и пояснил подробнее. Подготовительные работы мы в целом закончили, фундамент, там, стены, крыша, это несложно, благо свои строители есть. А вот оборудование. Обещали оборудование завести в начале месяца, но пока тянут. Перебросил людей на сбор морозильных камер, а вот самих агрегатов нет. Тоже неизвестно, когда приедут. Бардак, я поморщился. Плановое хозяйство такое плановое. Сделаю внушение министру, пускай погоняет своих подчиненных, а то совсем расслабились. А что сами думаете? Пойдет дело? Если бы думал, что не пойдет, не стал бы предлагать наш колхоз под площадку для эксперимента. Председатель как-то особенно залихватски пригладил свои пышные, аж немного завивающиеся вверх усы. Будем надеяться. Кроме большой программы строительства элеваторов, внедрения новейшей техники климат-контроля и прочих очевидных решений, необходимых для сохранения урожая от порчи, мною было предложено еще одно достаточно простое и очевидное для жителя 21 века средство сохранения фруктов и овощей от порчи. Заморозка. Не просто заморозка, а подготовка в виде полуфабриката и заморозков пластиковых, в идеале вакуумных, но пока подобный хай-тек нам был недоступен, пакетах, с тем, чтобы потом все это богатство можно было вывалить на сковородку и приготовить за несколько минут. Преимущества такого сохранения овощей очевидны. Долгое хранение, сохранение вкуса и всяких полезных витаминов при шоковой заморозке – просто удобство. Вместо того, чтобы выкопать морковь и положить ее в подвал, где она тупо сгниет, запах советского овощного магазина сложно с чем-то спутать, пустить корнеплод в переработку, почистить, порезать, быстро обварить, заморозить и запаковать. Прорабатывали уже экономическую часть, насколько вырастает стоимость той же морковки относительно сырого необработанного продукта, например, будут люди покупать и скажут, что в правительстве крышей поехали. Ох, мы влетели колесом в какую-то промоину, отчего меня аж подкинуло на сиденье. Расположившиеся сзади бойцы девятки только сдавленно выматерились. Тоже показатель в некотором смысле, как в колхозах эксплуатируют поставляемую технику. Без пощады. Пока очень в черне. Без понимания реальной производительности машин разве подсчитаешь. Но смотрите, товарищ Горбачев, в магазине морковка лежит по 15 копеек, например. Так, так, я кивнул, не то чтобы часто ходил по магазинам, но с ценами был более-менее знаком. На рынках эта же самая морковка идет по 20, а то и 25 копеек. Потому что не гнилая, не ломаная и без комья в земле. Юрий Владимирович принялся оттопыривать лежащие на руле пальцы, перечисляя пункты. Помыть, почистить, порезать, отбланшировать, упаковать. Электричество, зарплата, амортизация, упаковка. Думаю, ближе к 60 копеекам за килограмм будет килограммовая упаковка стоить. 50-60. Очень много в будущем встречал мнений, что СССР не хватало возможности выбрать товар более высокого качества, пусть даже со значительной переплатой. Вот замороженные овощи обещали стать именно таким товаром. Ради справедливости. Характерный запах советского овощного магазина, смесь ароматов земли, гнили и квашеных овощей из бочки, которые там же продавались, я пронес в своем сознании через всю жизнь. Так что тут действительно работать было куда. Такой вопрос. Вы собираетесь только свои овощи перерабатывать или готовы брать сырье из других колхозов области? Рано об этом говорить, товарищ Горбачев. Тут ведь придется в план вносить изменения, это уже не наш уровень компетенций. Колхозы в соответствии с плановой моделью должны были ежегодно сдавать государству оговоренное количество продукции по фиксированной цене. Обратно сельхозпредприятие получало те массы рублей, которые можно вложить в развитие, в строительство, но нельзя раздать людям, поэтому повинность перед государством воспринималась зачастую как тяжкое бремя. Забавно, что схема фактически мало чем отличалась от условного металлургического завода, только там литейщики почему-то работу за зарплату несправедливой не считают. Интересные психологические выверты. Излишки селяне централизованно сбывали населению на колхозных рынках и через Капторг, и вот тут уже речь шла именно о живых деньгах. Соответственно, строя цех переработки, колхозники работали на свой карман в некотором смысле, но одновременно пристегнуть к схеме соседние колхозы оказывалось практически невозможно. Потому что если те продадут свой избыток овощной продукции под переработку, то получат не живые деньги, а условные, которыми предприятия рассчитывались в СССР между собой. Получается, что для более эффективного взаимодействия между предприятиями нужно было либо кардинально менять всю систему, либо вводить костыли, некие расчетные центры, которые будут как-то делить прибыль. Ту самую прибыль, природа которой в советской экономике всю дорогу построения коммунизма в отдельно взятой стране была, мягко говоря, дискуссионной. Если нужно, план подправим. Государству тоже выгодно получать чистый продукт, который хранится хорошо и не гниет на базах. Нужно накормить людей, все остальное – вторично. Накормим, товарищ Горбачев. Козлик повернулся движением руля и свернул с колеи под тень деревьев, разделяющей поля лесополосы. Приехали. Одна проблема, как обычно, тянула за собой целый ряд последователей. Например, советские холодильники традиционно не славились вместимостью. Это, впрочем, имело под собой вполне логичное обоснование. Маленькие кухни, дома без лифтов, куда мебель и технику приходилось заносить руками, все это само собой заставляло придерживаться некой концепции компактности. В самом распространенном советском холодильнике ЗИЛ-63 морозильная камера была объемом всего в 25 литров, что для массовой концепции потребления населением замороженных полуфабрикатов было очевидно недостаточно. Да просто сунешь туда несколько пакетов с той же морковкой или горошком замороженным, место и закончится. Одновременно нужно отметить, что во второй половине 80-х со строительством квартир, где кухня имела площадь в 5 квадратов, уже было покончено, причем давно. Проблема жилья в стране потихоньку решалась, возводились новые микрорайоны. От пятиэтажек мы перешли к девятиэтажкам, а от тех, к домам на 16 этажей. Ну то есть можно было начать делать технику побольше и повместительнее. Опять же с проводкой стало легче, ограничивать потребление холодильников мизерными 150 ваттами стало не сильно нужно. Появилась возможность делать их полноценно двухкамерными с большой морозилкой. И даже делать отдельные морозилки для отдельных, прошу прощения за невольный каламбур, ценителей. Опять же нельзя сказать, что ничего подобного в СССР не выпускалось до появления в этом мире одного не в меру деятельного попаданца. Например, выпускалась в СССР модель холодильника ЗИЛ-65, трехкамерный монстр, который на обычной хрущевской кухне просто некуда было поставить и оттого не пользовавшийся в народе особой популярностью. Ну и если уж затронули тему, стоит отметить, что Союз в эти годы был одним из главных, даже немного странно это звучит, производителей и экспортеров холодильников, которые поставлялись более чем в 50 стран мира. Ежегодно в СССР собиралось 5-6 миллионов охлаждающих ящиков, из которых порядка миллиона уходило за рубеж. Продукция советских заводов ценилась за низкую цену при высокой надежности и низком энергопотреблении. Такая вот короткая историческая ремарка для тех, кто считает, что в эти времена СССР мог только нефть на кордон гнать. Так или иначе, в эти лета размеры домашних холодильников в СССР начали активно увеличиваться, в первую очередь в высоту. Конечно же, если в 1970-х стандартным размером этого бытового прибора считались 140 см в высоту, то уже к концу 12-краткой пятилетки заводы совершили переход, и наиболее популярными стали полноценные двухкамерные модели 180 см в высоту. Вылезли из автомобиля, я качнулся в разные стороны, разминая спину. Что-то внутри отчетливо хрустнуло. Да уж, поездки на УАЗе по отечественному бездорожью – это то еще приключение. Зато виды вокруг с запасом компенсировали все неудобства. Огромное раскинувшееся на километры колхозное поле, застеленное золотистым ковром спелой пшеницы, и по нему не торопясь ползают разноцветные уборочные комбайны, вокруг которых суетятся грузовики, оттаскивая на хранение насыпанное им в кузов зерно. Красота. Есть в этом зрелище что-то умиротворяющее, хотя, казалось бы, я человек сугубо городской, мне коптящие небо трубы металлургических гигантов должны быть куда ближе ментально, а поди ж ты. Подъехали чуть отставшие телевизионщики, вылезли из своего студийного рафика, начали доставать камеры и другое оборудование. У нас сегодня планировалась съемка классического сюжета о том, как генсек общается с тружениками села. Сколько уже подобных репортажей было снято на советском телевидении, не счесть. С другой стороны, хуже от него не будет, а я давно хотел пообщаться на темы сельского хозяйства не с профильным министром, а с кем-то более вовлеченным в практическую часть дела. Сняли, как комбайн доезжает до края поля, как из него вылезает улыбчивый молодой парень в белой парадной рубахе, Есть сомнение, что в обычный свой рабочий день колхозный комбайнер одевается именно так. Ну да ладно, сделаем скидку на магию кино. Как мы общаемся, как парень рассказывает мне о новом только-только поступившем с завода комбайне Дон 1500 какой-то там усовершенствованной модификации. Для этих лет окрашенная в яркие красно-оранжевые, еще не успевшие выгореть на солнце цвета машина выглядела вполне себе футуристично. Мне, конечно, чисто визуально не хватало декоративных пластиковых накладок в разных местах, но с другой стороны нельзя было отказать комбайну в неком стильном советском брутализме. Обсудили с парнем прямо на камеру недостатки и достоинства новой машины. Было видно, что парень немного волнуется, но при этом вполне сносно держится перед камерой. Похвалил мощь нового комбайна, пожаловался, что уже что-то там в нем ломалось, хотя только в начале лета его в колхоз с завода поставили. В целом, нормально, но можно и лучше. С другой стороны, модель только в этом 1986 году выпускать начали, от детских болезней ни одна техника не застрахована. Потом я возжелал залезть в кабину, лично ее проинспектировать. Ну что сказать, достаточно аскетично, видел я в будущем видосики из кабин комбайнов будущего. Там разве что кнопки перехода на гиперсвит не было, компьютеры разные, прочие навороты, кондиционер опять же, жарко тут, как вы в этом стеклянном аквариуме-то, жарко, а куда денешься, водичку пьешь и работаешь, деды вон косами орудовали тут всяко легче, пожал плечами местный передовик производства, такое отношение без зажратости с одной стороны радовало, а с другой немного расстраивало, не привыкли наши люди еще к удобству, а ведь не так сложно в комбайн тот же кондиционер засунуть. Они в СССР вполне производились и даже устанавливались на чайки и другие машины представительского класса. Поди в комбайн, который стоит как 10 чаек, поставить его будет не так уж сложно. Сделал мысленную пометку провентилировать этот вопрос более предметно и спрыгнул обратно на землю. Ну как спрыгнул, сполз, если честно. Высоковато там, поберег колени, не мальчик уже, нужно беречь здоровье. Потом комбайн отпустили работать дальше в поле, телевизионщики сняли еще несколько проходок и кадров в стиле «Чапа и думать изволит», на все про все ушло добрых 2 часа, после чего мы вновь загрузились по машинам и поехали обратно. Разговор очень быстро опять вернулся к повышению эффективности смычки сельхозпредприятия и советской торговли. Глава 16.2. Вопросы миграции, войны и общего здравого смысла. 24 августа 1986 года. Воронежская область, СССР. Техника, молодежи. Ту-154 уходит в историю. В соответствии с мудрым курсом Коммунистической партии и Советского правительства на дальнейшее развитие гражданской авиации, принято решение о прекращении работ по модернизации самолета Ту-154. Этот шаг, продиктованный требованиями времени, знаменует собой новый этап в развитии отечественного авиастроения. Как и его младший брат Ту-134, уже снятый с производства, Ту-154 постепенно уходит в прошлое. Сегодня мировая авиация стремительно переходит от 4- и 3-двигательных схем к более экономичным 2-двигательным самолетам. В условиях жесточайшего топливного кризиса, который год бушует на Западе, топливная эффективность становится решающим фактором. Устаревшие двигатели НК-8, устанавливаемые на Ту-154, по экономичности уступают современным аналогам почти в 1,5 раза, что делает невозможной конкуренцию с передовыми зарубежными лайнерами. Уже через несколько лет небо СССР покорит совершенно новый самолет, Ту-204. Пока существующий в виде стендового макета, он воплотит самые передовые мировые тенденции. 2 современных двигателя, серьезное снижение расхода топлива, уменьшенный уровень шума, повышенная надежность – все это сделает Ту-204 достойным преемником легендарных тушек. Конструкторы ОКТУ-Полева, вооруженные поддержкой партии, уже сегодня закладывают в проект революционные решения. Широкое применение композитных материалов, современные электронные системы, облегчающие пилотирование – и сокращение экипажа с 3 до 2 человек. Это позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и повысить безопасность полетов. Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ М.С. Горбачев уделяет особое внимание развитию советской авиационной промышленности. Партия уверена, наши конструкторы, обеспеченные всем необходимым, создадут самолеты, которые завоюют не только небо СССР, но и всего мира. Решение о сворачивании программы Ту-154 – это не прощание с прошлым, а уверенный шаг в будущее. Советская авиация, как и вся наша страна, идет по пути прогресса, и Ту-204 станет достойным символом этой эпохи. А насчет собственного магазина не думали? Думали, товарищ Горбачев, но решили пока не распыляться. Впрочем, если дело с заморозкой пойдет активно, народ распробует, глядишь, и до магазина дорастем. А пока колхозным рынком ограничимся. Создание профильных небольших магазинчиков, представляющих товар одного конкретного производителя, было относительно перспективным способом наведения порядка в советской торговле. Положа руку на сердце, я сам до конца не верил, что до поголовного внедрения электронного учета и ухода от бумажных денег к пластиковым картам данную проблему удастся как-то решить. Но опускать руки – это не по-нашему, не по-большевистски, поэтому работа по улучшению ситуации все равно велась. Вместе с предложением колхозам заняться не совсем профильной для них переработкой появилась еще и мысль позволить сельхозпредприятиям открывать магазины под собственной вывеской. Чтобы овощной магазин на районе был не просто овощным, а овощным конкретного колхоза или совхоза. По задумке, лично заинтересованные в продажах труженики села будут гораздо внимательнее следить за качеством товара, ну и в целом это должно позитивно сказаться на клиентоориентированности всей отрасли. Тем более, что у нас в любом случае количество магазинов всех видов за 12-ю пятилетку должно было резко возрасти, до 30% за 5 лет, я хотел бы еще больше, но под это советская промышленность не успевала производить торговое оборудование, так что концепция магазинов от производителя в данную стратегию укладывалась полностью. Чем еще похвастаетесь? Да много чем, уж точно жаловаться не станем, товарищ Горбачев. Осипов пожал плечами. Дома начали собирать улучшенной планировки, целую улицу новую заложили недалеко от усадьбы, для молодых семей, чтобы работникам до цехов добраться было удобно. В районе элеватор новый строить начали, обещают какое-то новое оборудование дюже умное поставить, чтобы потерь было меньше. А вот в соседнем районе селекционную станцию, говорят, устраивать начнут в следующем году. Для повышения, значит, качества скота. В общем, развиваемся потихоньку. Нам бы как-то заставить молодежь после обучения назад возвращаться, тогда вообще жизнь будет бить ключом. А то уезжают молодые в города, одни старики остаются, как будто у нас в колхозе работы нет. В голосе председателя послышалась неприкрытая обида. С его точки зрения, смена родного села на город являлась настоящим предательством. Вот только уровень жизни в селах пока даже в самых крупных и самых обустроенных до городского, конечно, не дотягивал. Кто-то может спросить, зачем вообще нужно нам сельское население, если в процессе механизации сельского хозяйства потребность в рабочих руках тут будет уменьшаться до совсем незначительных величин. Так-то оно так, вот только именно сельское население в СССР стабильно делало новых людей. Города в этом смысле – бесконечные реципиенты людской массы. И, как показывает практика, никакой выдачей квартиры субсидиями на детей радикально переломить данную ситуацию невозможно. А значит, так или иначе, мы будем заинтересованы в сохранении некого пула деревенского населения, просто чтобы не вымирать. Еще вопрос, Юрий Вадимович, коснулся я смежной темы. К вам узбекских парней направляли, как они себя показывают? Есть ли вообще в этом смысл, о том, что в СССР существовала программа шефства узбекского комсомола над колхозами российского нечерноземья, я до попадания сюда даже не слышал. Оказывается, еще в 70-х в рамках эксперимента некоторым предприятиям Владимирской и Ярославской областей из Узбекской ССР присылалась на помощь тамошняя молодежь. Нужно понимать, что ближайшие к Москве области больше всего страдали от привлекательности большого города. Столица СССР, подобно сверхмассивной черной дыре, вытягивала из ближайшей местности на 300 километров окрест все соки, включая рабочую силу и товары народного потребления. Ну и в общем, я посчитал, что подобный опыт будет полезно распространить и на другие регионы. Прошлой осенью по комсомольскому призыву из Узбекистана в РСФСР было направлено несколько десятков тысяч молодых парней и девушек для восполнения утекающих в сторону больших городов рабочих рук. Ну и второй задачей тут, причем она по важности была, как бы, не менее важной, чем первая, стал отрыв мусульманской молодежи Средней Азии от собственных деревенских корней. Насчет дружбы народов внутри Союза я ни разу не обольщался, прекрасно помня, что началось, едва только коммунистические скрепы начали разваливаться. Тут, кроме борьбы с национализмом на месте, школьным просвещением, просто усилением культурной работы, самым простым решением виделся массовый вывоз среднеазиатской молодежи из мест природного обитания, так, чтобы на них поменьше давило традиционное общество и при этом имелась разумная альтернатива вокруг. При этом колхозы в этой цепочке были лишь одним из потенциальных мест работы. Парней и девушек из мусульманских республик активно вербовали на многочисленные стройки народного хозяйства по всему СССР. Про строительство того же БАМа уже упоминалось, да и вообще разного рода строек в Союзе было более чем достаточно. И, конечно, потребность в низкоквалифицированной рабочей силе там была огромной. По статистике за первое полугодие 1986 года из четырех республик, Казахстан данная программа затрагивала все же в меньшей степени. На стройки в Россию, Украину, Белоруссию и Прибалтику было завербовано около 40 тысяч человек. Там вообще была интересная математика. Ежегодно население пяти республик прирастало примерно на миллион человек. Реально мы могли изымать примерно по 300 тысяч молодых людей, парней и девушек, используя совершенно разные для этого механизмы. Комсомольские стройки, службу в армии, учебу в вузах, ту же посадку на землю фермеров. Но даже при таком оттоке населения, отбросим возможные проблемы уже на территории остального СССР, есть надежда, что в этой реальности власть справится и не пустит данный процесс на самотек. К 2035 году население пяти республик могло удвоиться. Направляли. Приехали еще зимой, три десятка молодых парней и девушек, мы их пока в общежитии заселили. Есть у нас такое. Ну что сказать, смысл однозначно есть. Ребята работящие, хоть и с собственным национальным, так сказать, колоритом. Это каким же? Держатся все время вместе, с нашими ребятами общаются, но как-то не очень близко. Были драки, а как же? Хмыкнул Осипов. Попытались приезжие наших прогнуть, мол, вы к нашим девушкам не подходите, а мы с вашими гулять будем сколько захотим. Что сказать, у нас к таким заявкам отнеслись без всякого понимания. Собралась молодежь в один из дней да чуть не спалила общагу для приезжих. До полного непотребства, правда, дело не дошло, намяли узбекам бока, показали, что русские парни тоже умеют за себя постоять, ну и, знаете, товарищ Горбачев, после этого вообще проблем с ними не было. Добро должно быть с кулаками, не скрывая усмешки, переспросил я, а то как же, здесь вам не там, теперь работают, двое уже на курсы механиков записались, парочки потихоньку начинают складываться между нашими и приезжими, для того и дома закладываем новые. Чую, скоро дети пойдут косяком. Это хорошо, я кивнул и продолжил тему в несколько ином направлении. А если рабочую силу из-за пределов СССР начать завозить, что скажете, потянет ваш колхоз такое? Есть мнение, что от практики привлечения к уборке урожая студентов и других непрофильных тружеников нужно отказываться, это только в минус работает. Не знаю, если честно, подкрутил торчащий ус директор колхоза. Рабочие руки всегда найдется куда пристроить, особенно в страду, но без реального опыта тут ни да, ни нет однозначно не скажешь. Может, проблем с ними будет больше, чем помощи. А из какой страны работники? Из Индии или Пакистана? Они там совсем нищие, за небольшую плату на любую работу согласны. Идея завозить рабочих из азиатских или даже африканских стран пока была объективно сыроватой. С одной стороны, плюсы налицо, с другой, тут очень легко себе проблем наделать таких, что не разгребешься. И тем не менее я все же считал, что попробовать стоит. Ну как минимум потому, что потребность экономики СССР в рабочих руках действительно росла быстрее, чем наше население. Да, автоматизация, компьютеризация обещали высвободить достаточно солидный пласт людей, но когда это будет? А картошку убирать нужно уже сейчас. Или клубнику. Тут какой комбайн не придумывай, а без простой неквалифицированной работы все равно не обойтись. Если же говорить в целом, то сельское хозяйство СССР отнюдь не выглядело стагнирующим или барахтающимся в бездне кризиса, как его любили представлять в постсоветское время. Да, проблем было навалом. Тут и низкая по сравнению с другими странами эффективность, и высокие потери на хранении и транспортировке, и заваленная местами научная работа. Но при всем этом отрасль продолжала развиваться и год от года улучшать свои показатели. Причем как в экстенсивном, так и в интенсивном форматах. Например, зерна выращивали все больше, урожайность потихоньку, медленнее, чем хотелось бы, ползла вверх. Количество голов скота росло, улучшались дела в сфере механизации, использования химии, удобрений. Например, для меня это опять же стало открытием. СССР был в эти времена одним из лидеров по использованию минеральных удобрений, и рост тут был колоссальный. В 1960 году на гектар пашни вносилось в среднем 12 килограммов удобрений, а в 1985 – 120 килограммов. В 10 раз рост за 25 лет, а по, например, конкретно фосфатным удобрением он вообще до 35 доходил. Отличные показатели демонстрировало производство молочки и яиц. Улучшалась ситуация с поставкой фруктов. Тут, кстати, появление категории самозанятых резко дало результат. Всего за год объем сдачи сезонных фруктов по грузинской, опять же для примера, СССР вырос в два раза, с 1,5 миллионов тонн до 3, причем резко выросло производство наиболее маржинальных позиций, в основном всяких ягод, клубники, малины, крыжовника. Честным труженикам, а были в Грузии такие, не стоит всех под одну гребенку гнать, позволили вы эти истине, начать зарабатывать нормальные деньги собственными руками, и сразу результат появился. Там, правда, одновременно несколько просели показатели по другим направлениям, но будем честны, от того, что в этой Закавказской республике в 1986 соберут не 0,6 миллиона тонн зерновых, примерно 0,3% от общего сбора внутри СССР, а 0,3 миллиона тонн и 0,15% от общего вала, никто не пострадает. Как и от того, что заводы в Грузии начали закрываться, а рабочие частично уезжали на другие места, а частично переквалифицировались в крестьян. Там, впрочем, еще и большая перетряска партии их из актива на местах дала положительный эффект, вероятно. Дельцы на местах стали меньше пускать продукции налево, меньше гнать всякого суррогата, ну и просто отчетность в порядок привели немного. Кое-кого посадили, кое-кого выгнали из партии. Нормальный, короче говоря, рабочий процесс. В общем, какая тут была мысль-то самая главная? Не нужно было ничего радикально реформировать, устраивать революции и развороты на 180 градусов, от резких поворотов руля одни только проблемы. Работаем в прежнем ключе, методично расшивая узкие места. Строим элеваторы, перерабатываем овощи и фрукты, повышаем качество скота и урожайность растений, внедряем новые технологии, тепличное хозяйство развиваем. Не нужны нам революции. Достаточно тех, что были раньше. Обойдемся эволюционным развитием. Ну и, конечно, продолжающуюся на Ближнем Востоке войну имеет смысл упомянуть. К середине августа активные боевые действия на севере Персидского залива вновь сошли на нет. Американцы смогли освободить Кувейт, взять под контроль Басру и юг Ирака, но вот идти дальше в Вашингтоне очевидно желанием не горели совершенно. Штурм двух больших городов обошелся коалицией в 8,5 тысяч трупов и втрое большее количество раненых. И пусть иракская армия потеряла несравнимо больше, где-то после середины июня американские генералы под давлением из Вашингтона окончательно перестали стесняться и принялись заваливать руины Эль-Кувейта бомбами без всякого разбора. По некоторым данным, только убитыми Багдад оставил на руинах Эль-Кувейта порядка 500 тысяч. Впрочем, раненых и пленных там почти не было. Никого подобный размен не радовал. О том, сколько во время бомбардировок иракских фестунгов, впервые со времен Вьетнама США полноценно задействовали Б-52 и тяжелые свободнопадающие бомбы, просто потому что воевать в таком конфликте исключительно умным оружием выходило адски дорого, погибло мирного населения, даже говорить страшно. Только в Эль-Кувейте счет погибших гражданских пошел на сотни тысяч. Сколько именно, никто не знал. Агломерация Эль-Кувейта в начале 1986 года насчитывала примерно 2,8 миллиона человек. По данным Саудовской Аравии, на ее территорию смогло выбраться чуть меньше миллиона человек в самом начале конфликта, сколько-то смогло выбраться на сторону Ирана или удрать по морю. Ну и, конечно же, погибли в итоге не все, но то, что речь идет буквально о сотнях тысяч похороненных под грудами битого кирпича трупов, совершенно точно. И это тоже было проблемой. Армии США пришлось привлекать дополнительные силы для того, чтобы начать масштабную спасательную операцию, спасти, кого еще было возможно, срочно хоронить тех, кому не повезло. Не нужно говорить, что летом в тех краях, мягко говоря, жарко. Как может пахнуть самое большое кладбище на планете? Именно так журналисты уже успели окрестить бывшую столицу Эмирата, наверное, даже говорить не нужно. При этом все попытки Вашингтона надавить на союзников в плане расширения коалиции, чтобы хоть как-то разделить эту ношу на всех, откровенно провалились. Если в начале всей движухи в составе антииракского союза числились, хоть и формально, больше, прислав пару фрегатов и несколько сотен тыловых специалистов, всяких там врачей и частей, натренированных на радио и химзащиту, Нидерланды и Дания, то к концу лета эти две страны свои контингенты тихонько, без шума и пыли, отозвали домой. Никому быть причастными к развернувшейся на севере Персидского залива бойне очевидно не хотелось. У самого Буша при этом рейтинг обвалился до 38%, с топ-5 самых непопулярных президентов он еще не вошел, но уже вовсю воспринимался истеблишментом как хромая утка. В итоге на момент описываемых событий линия фронта проходила по Евфрату в том месте, где река текла с востока на запад. США уверенно контролировали 200-километровую полосу безопасности, большая часть которой приходилась на пустыню, и лезть дальше у них очевидно желания не имелось, даже несмотря на то, что армия Саддама откровенно говоря держалась из последних сил. Бесконечные бомбардировки наконец дали результат. Даже в Багдаде электричество шло только от генераторов, централизованное электроснабжение приказало долго жить. ВВС и ПВО оказались обескровлены, мы вполне могли продолжить передавать Саддаму оружие, но вот обученных специалистов из воздуха взять оказалось невозможно. Новые наборы в армию столкнулись с сопротивлением населения, оставшиеся в Эль-Кувейте военные конечно выставлялись героями и всячески чествовались, но вот примерять их судьбу на себя никто, как это и бывает в таких случаях, не торопился. Короче говоря, конфликт застыл в неустойчивом равновесии, и было не до конца понятно, в какую сторону могут качнуться эти весы буквально на следующий день. Глава 17.1. Усть-Лужская СС. 2 сентября 1986 года. Ленинград, СССР. Комсомольская правда. Новое слово в советском трамвоестроении. На УКС испытан первый низкопольный вагон. Вчера на испытательном кольце Усть-Катавского вагоностроительного завода УКС впервые по рельсам прошел экспериментальный трамвай с пониженным уровнем пола. Это важный шаг в развитии городского транспорта, призванный сделать поездки комфортнее для миллионов советских граждан. Пожилые люди, родители с маленькими детьми, инвалиды, для них даже обычная поездка в трамвае зачастую превращается в испытание из-за высоких ступенек. Учитывая передовой мировой опыт, коллектив УКС принял решение модернизировать экспериментальную модель КТМ-8, чтобы устранить это неудобство. Новый вагон нельзя назвать полностью низкопольным. Радикальная переделка потребовала бы слишком много времени и ресурсов. Однако заводчане нашли разумный компромисс, освободили центральную часть салона от агрегатов, создав зону с минимальным перепадом высот. Это серьезное достижение, которое уже сейчас облегчит посадку и высадку пассажиров. Помимо удобства, трамвай получил новейшую тиристорно-импульсную систему управления, обеспечивающую плавный ход и экономию электроэнергии. Современный дизайн кузова и усовершенствованная подвеска делают его не только функциональным, но и тихим. Шум в салоне снижен на 30% по сравнению с предыдущими моделями. В течение года вагон будет проходить всесторонние испытания в разных климатических условиях. Уже в 1988 году УКС планирует начать его поточное производство. Это не просто новый трамвай, это шаг к транспорту, который ставит во главу угла комфорт и заботу о человеке. Советская инженерная мысль вновь подтверждает: прогресс – это когда технологии служат людям. Поразительно, на английском итальянец говорил с заметным акцентом, но я его в целом прекрасно понимал, так что положенный в таких случаях переводчик грустно трусил сзади и не вмешивался в диалог. Темпы строительства поражают. Я, признаться честно, никогда подобного не видел. Знаю, что можно строить быстро, но на практике всегда вылезают нюансы. Тут что-то не доехало, там перепутали, поставщик подвел, забастовка на железной дороге. Подрядчик обещает построить за год, в уме держишь, полтора, а тут 7 месяцев прошло только, а уже цеха стоят полноценные. Даже не верится, что еще год назад здесь было практически дикое побережье. Советские люди умеют работать быстро, когда нужно, усмехнулся я. Такая похвала от махрового капиталиста пришлась по душе, что там говорить. Впрочем, ничего удивительного в темпах стройки не было, когда возведение небольшого, в общем-то, предприятие курируется непосредственно из политбюро, лажать – это слишком большая роскошь, способная стоить карьеры. Не хватает людей, завезем еще, не довезли стройматериалов, заберем у соседей. Сбоит расписание, отменим что-то менее важное. Короче говоря, Внешняя эффективность на практике обходилась местами достаточно дорого. С другой стороны, сейчас кровь из носу было важно показать все, на что мы были способны. Они ли не остались единственными предпринимателями, клюнувшими на наши условия. Уверен, прямо сейчас с той стороны железного занавеса на наш эксперимент с большим интересом смотрит не один десяток жадных до прибыли глаз. Можно ли работать с коммунистами на взаимовыгодной основе? Какие там подводные камни? Сколько это будет стоить? Знаете, во время Второй мировой войны эвакуированные за Урал заводы разворачивались буквально в чистом поле, начинали давать продукцию уже через месяц после того, как из вагонов разгружали станки. Мы умеем работать. Я даже не сомневался, хмыкнул Нилли. Мне в некотором смысле довелось испытать это на себе. К счастью, не слишком плотно. Я успел сделать правильные выводы раньше других соотечественников. Джанни Анилли в молодости успел немного повоевать на русском фронте в 1941 году, однако вовремя догадался сначала перевестись на другой ТВД, а потом и вовсе, благодаря связям семьи, ушел из армии. Уверен, те десятки тысяч итальянцев, которые остались в степях под Сталинградом, с большим удовольствием сделали бы то же самое, вот только отец, владелец крупнейшего в стране промышленного концерна, есть далеко не у каждого простого танкиста. Когда вы сможете начать завоз и монтаж оборудования? Уже готовим к погрузке. Итальянец остановился, снял шляпу, достал платок из кармана и протер лоб. Я думал, у вас тут холоднее. Только зимой, вновь хмыкнул я. К счастью, зимой в России мне побывать не пришлось, подхватил мой тон итальянец. Проблем с электроэнергией не будет. Северо-запад СССР был традиционно энергодефицитным регионом. Слишком много здесь жило людей, слишком большая концентрация промышленных предприятий. Впрочем, вопрос потихоньку решался. Нет, в прошлом году ввели в строй большой реактор в Литве. В следующем году запланирован ввод еще одного. А под будущее развитие у нас запланировано строительство еще двух реакторов Ленинградской АЭС. Стройка должна начаться ближе к концу года. Думаю, к началу 90-х вопрос окончательно потеряет актуальность.